которая является главным кланом, в том числе в деловых кругах Саудовской Аравии. Официального подтверждения информации с британской стороны пока не поступало. По данным саудовской газеты «Аль-Хаят», легкий самолет бразильского производства потерпел крушение при взлете в пятницу в аэропорте Бэкбуш на юге Англии. Лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен был убит в ходе операции американских спецслужб. Him a run, boom, boom, and we just have fun. Автономного района Ирака Масуд Барзани сегодня призвал боевиков рабочей партии Курдистана покинуть северные районы Ирака, чтобы предотвратить удары турецкой военной авиации по мирным жителям в этом регионе. Барзани выступил с этим заявлением через несколько часов после того, как военно-воздушные силы Турции нанесли удары по лагерям ПКК на севере Ирака. Longside the Navigator MC. 98 we come for bus it in a different style. Broke Wild. On them keys. Oh gosh, freestyle and smash up the place. We make the crowd jump up. So jump. How we a rough deck with the lightning check. A rough deck, make up your rex. A rough deck, we got intellect. All in check, we got them all in check. We navigate and raise your consciousness. Freestyle as you get no respect. Rough wild massive coffee as them. How we them have to run, come check. Them style, yeah, a master blaster. This is now we have a cross up on the border. Now me a go make a no push it further. With him so bad, little judge a murder. Everybody have to love them a style. Rude boy massive, they come follow we. Got the stamina, all you got energy. Are your time to get lively here? So jump. We a rough deck with the lightning check. A rough deck, make up your rec set. A rough deck, we got the talent. All in check, we got them all in check. We navigate and raise your consciousness. Freestyle as you get no respect. Rough wild massive coffee house them. And we them have to run, come check. Everybody have to love them asylee. Good boy massive, they come follow we. Got the stamina, all you got energy. And your time to get lively here. Иракского Курдистана города Эрбиль. В пятницу глава Департамента внешней политики Курдистана Фалах Мустафа Бакир подверг критике ПКК за прекращение перемирия с турецкими властями. Он также заявил, что воздушные удары Турции не являются адекватным ответом на действия ПКК. Анкара заявляет, что проводимая ею военная операция – это возмездие за серию убийств турецких полицейских и военнослужащих боевиками ПКК. some beats and we'll just have some freestyle. Россия демонстративно нарушает принципы безопасности и сотрудничества, которые сама же и одобрила, пишет в своей статье, посвященной 40-летию Хельсинкских соглашений и опубликованной сегодня в газете Dagens Nyheter министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём. Это влияет на условия безопасности в Европе. Границы не должны быть изменены при помощи силы. Подписание заключительного акта Хельсинкских соглашений главами Швеции называют историческим событием. Это был, конечно, не конец холодной войны, но это было my calling card, so here's the return of the one on the mic. Definition of sound is in the house tonight. Due to the fact that the entire nation hates an MC, sounding like a compilation. We come forth, back off sabbatical, keep the old flow, nothing too radical. Passing the vibes with the greatest of ease. You think it's 5 or 4, not 2 MCs. My main man Don is a Gemini, Scorpio is my zodiac sign. Trees. What I really have flows like a dream. Rolling a blunt will create a breeze. Pulling out the stunts, no need to tease. The MCs come in the 2s and 3s. Try to dismiss, sucker MC, please. You never come close to vibes like these. I got more styles than Frosty Freeze. Taking my spot as it never could be. Making rhymes faster than Lymph Christie. Time is up, time for me to leave. Shut the door after me, please. Go on. Маргот Вальстрём отводит организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, структура которой была построена на фундаменте, заложенном в Хельсинки 40 лет тому назад, сообщает корреспондент Радио Свобода Ольга Макса. Повышение тарифов на электроэнергию будет субсидировано за счет средств, которые Армения выручит от продажи американскому энергетическому холдингу «Контур Глобал» Варатанского каскада ГЭС на юго-востоке страны. Об этом сегодня заявил премьер-министр Армении Авик Абрамян. Договор о его продаже был подписан 8 июня, стоимость сделки – 180 миллионов долларов. Сегодня вступает в силу решение комиссии по регулированию общественных услуг Армении о повышении тарифа на электричество на 16,7%. 19 июня. We'll be right back. Кристина, это имеет символическое значение. Подача заявки на Олимпиаду – это возможность заглянуть в будущее. И она окажет принципиальное влияние на все слои общества. И в особенности на молодежь. 15 лет назад Плющенко посетил Пекин для участия в соревнованиях. И от города у него остались необычайные впечатления. Но по прошествии нескольких лет, по его словам, Пекин изменился до неузнаваемости. В Доме народных собраний Министерство обороны КНР устроило прием по случаю 88-летней годовщины создания Народно-освободительной армии Китая, НОАК. Член Центрального военного совета КНР, член Госсовета КНР, министр обороны КНР Чан Ван Сюань выступил на приеме с тостом. На мероприятии присутствовали член ЦВС, начальник генерального штаба НОАК Фан Фэн Хуай, член ЦВС, начальник главного политического управления НОАК Джан Ян, член ЦВС... Ангелем у нас воздуха над нашим хлеба, а яйца, как мы могли споживать его, як мага частей. Мы повинны разуметь, что для нас является самым важным, что для нас является соправдной ежей. Больше зрозуміло, Христос і Дух Святий праз пророков і Святое Писання нам уже не розтлумачить. Тут усе залежить від нас. Поразважаем про гэта падчас канікулярных падарожжаў. І апошняя цитата, хіба што самае важнае. Клапаціцеся. Бо яго пазнашыў, бо хайцец. Мін вахіда? Жынам, як мага часцей. Споживать хлеб и ухарыху. Как мы, дякуючи его моце, могли приводить до тебе инших. Раз Христа с Христом у Христе. Большую частку своего життя мы гонимся за усім, только не за тем, чего наибольш прагнем у таямницы души, только не за Богом. Супокой же может дать только той, кто является щедрым давцем спокою. Иисус поравнувал из манны с хлебом, який приходит на... Hey, yo, yo, yo! Microphone check, 1, 2, 1, 2, in the place to be. Now here comes a nigga you call Mr. Million Da Padana. Longside me bonafide bridging demolition man. We are say bridging? Yes, Million Da, you don't know anytime we come out, we run the road to the girls and I stop shot. We are say bridging, we could show them something now. Electric calling ever returns. As a professional, we are getting up at the compliment. pestilence. Lights, lights, camera, action. Give them the venom and pestilence. Giving them a star about million up around and then my come and I jump. Yo, yo, yo, yo. Go tell your parents both they raw as fuck appearance. Yeah. Million dollar, them only shatter. They on the mic. Jump, jump. Rapper to me, million day. They on the mic. Jump. Come if it fuck up the night. Fuck up the light. Fuck up the mic. Jump, jump. Give me the victim. Got to be very interesting. Follow me. Jump, jump. Million dollar, them only shatter. They on the mic. Jump, jump. Rapper to me, million day. They on the mic. Jump. Come if it fuck up the night. Fuck up the light. Fuck up the mic. Jump, jump. Give me the victim. Got to be very interesting. Follow me. Jump, jump. So give me the microphone, I let the flow. Million done, where we coming from? In thing sound, just in case some people never know. Yo, we're raw as fuck, and we coming back. And there ain't no stopping us, no. We will reach to the top, but we'll never, never stop. Just come and watch the stage show, boom, blah. Hey, yo, yo, yo, yo. Million done, them only shatter. Step on the mic. Jump. Rapper to me, million day, they on the mic. Jump. Come if they fuck up the night, fuck up the light, fuck up the mic. Jump, jump. Give me the victim, got to be very interesting. Follow me. Jump, jump. Million dollar, them only shatter. They on the mic. Jump, jump. Rapper to me, million day, they on the mic. Jump. Come if they fuck up the night, fuck up the light, fuck up the mic. Jump, jump. Give me the victim, got to be very interesting. Follow me. Jump, jump. Недавние события в селах Сыса, Лубани, Астрахани и Курвалесе. Напомню, 3 недели назад российские военные установили там так называемый пограничный баннер, который затем был снесен грузинскими журналистами. На месте баннера грузинские активисты водрузили флаг Грузии. Затем туда и смывали прибыли представители де-факто властей в сопровождении вооруженных людей в масках и унесли флаг с собой. Сегодня грузинская сторона попробовала вернуть флаг, однако получила отказ. Представители самопровозглашенной республики заявили, что флаг является вещественным доказательством, которое будет приложено к уголовному делу, возбужденному в Цхинвале по статьям «Незаконное пересечение границы» и «Повреждение государственной символики». Звятым Чедришвили, Хакавказа, Тбилиси. Во вторник состоялась отставка, которую в последнее время обсуждали и даже ожидали в самопровозглашенной республике Южная Осетия. По собственному желанию освобожден от занимаемой должности руководителя администрации президента Борис Чочеев. Леонид Цибилов назначил его на должность государственного советника, которую в республике одни называют скамейкой штрафников, а другие – синекорой. Понятно, что отставка самого влиятельного чиновника в окружении президента, которого связывает с Леонидом Цибиловым многолетняя дружба, живо обсуждается. Некоторые версии произошедшего в материале Мурата Гукимухова. pieces. Original Budweiser. Назвать неожиданной. Разговоры об этом шли давно, они имели под собой массу оснований. Одни говорили, что он сам не прочь из-за пошатнувшегося здоровья перейти на должность поспокойнее. Другие говорили, что он слишком раздражает и местное общество, и окружение президента, уставшего от вездесущего Бориса Ильозовича. Некоторые его даже называли настоящий президент или серый кардинал. Заставка несколькими тысячами колесниц славилась как крупная и мощная. Древние китайцы изобрели так называемую компасную колесницу, или колесницу, указывающую на юг. В ее основе лежала система зубчатой передачи, а вытянутая рука деревянной фигурки флюгера на повозке неизменно указывала на юг вне зависимости от направления вращения колес. Откровенно говоря, Китай тогда не сумел воспользоваться историческим шансом и взяться за разработку и освоение современных транспортных средств. 300 лет тому назад служивший в Китае пекинский миссионер по имени Фердинанд Вербье изобрел паровую машину, которая, правда, не столько напоминала автомобили, сколько представляла собой некое механическое устройство, две трети которого составлял громоздкий мотор. Кстати, все детали и компоненты паровой машины были изготовлены из дерева. По сути, эта машина, благодаря паровому двигателю, впервые по-настоящему избавилась от живой тяги и стала автоматическим транспортным средством. К сожалению, находившийся тогда на престоле китайский император воспринял эту инновационную разработку не более чем как забавную игрушку. Таким образом, Поднебесная лишилась шанса первой вступить в эпоху автомобилестроения. Буквально рядом с добротетной пекинским миссионером паровой машиной стоит сверкающий автомобиль 5HP торпеда всемирно известного бренда «Строй». Эта машина скорообразной формы, имеющая открытый салон, была изготовлена в 1925 году во Франции. Как рассказал экскурсовод, в 1907 году впервые за всю историю человечества в Пекине стартовал трансконтинентальный ралли-марафон. Автогонщики пересекли евразийский континент и успешно добрались до Парижа. Это событие не только потрясло весь мир, но и дало толчок резкому всплеску автомобильного бума. В 2007 году, в честь столетней годовщины вышеупомянутых ралли, две француза сел за руль легендарного автомобиля марки «Ситрое», повторили старый маршрут и спустя месяц с лишним прибыли в Париж, где их встретили овациями. Позже французский автогигант Peugeot Citroën приобрел этот старинный автомобиль и передал его в качестве безвозмездного дара Пекинскому автомобильному музею. Примечательно, что 5HP торпеда – это первая в мире модель, специально спроектированная для представительниц прекрасного пола. С удобным и простым управлением и пользовалась огромным спросом. Всего за 3 года было реализовано свыше 10 000 единиц. Автомобили, чей возраст перешагнул 80-летний рубеж, до сих пор в строю и может дать фору многим машинам сухого класса. В Пекинском автомобильном музее также представлены и другие почетные представители марок старинных автомобилей. В частности, внимание посетителей всегда привлекает автомобиль Volkswagen Beetle модели 1, произведенный в 1959 году. За специфический дизайн его прозвали «Жуком». Все детали и компоненты этого автомобиля, в том числе дверные ручки и окна салона, были произведены в Германии. Будучи автомобилем этого класса, эта легковушка отлично сохранилась до наших дней. Это уже можно назвать маленьким чудом. В музее также можно полюбоваться известным британским автомобилем Jaguar XK120. После Второй мировой войны эта модель стала главной продукцией английского автогиганта, завоевав отличную репутацию на мировом авторынке. Скорость машины достигала 120 английских миль в час. Эта старинная машина дошла до нашего времени в целости и сохранности. Вдобавок к этому, установленные внутри электроприборы до сих пор находятся в полной исправности. Рядом с Ягуаром выставлен автомобиль Lincoln KB-V12. Самый популярный автомобиль класса люкс на авторынке США в 30-е годы прошлого века. Вот данную модель впервые в мире применили. Run the corner, we hold them prayers, then we run the for ya. I'll be sending you my heart for me, numbers and quarter. I don't even want no phone, you know ya. Around, slice that cake. See you come down, move so big. Waiting for the dawn, be a minute, now wait. Yo, my style's so tantalizing. How people act, see, it's so surprising. No side when they're socializing. No side, my beat, then you know we riding. Ain't a bad man, into tools. Tall heavy when your flow so minuscule. I ain't watching when you hit the fool. My sick flow, sick though, when I wrap this up. High grade, if you need it, then I back this up. Enterprise, freestyle, cool, don't wrap this up. When I come and start spitting, don't get the flow. Then I get my 10 mil, brother, let me go. Мобильный экземпляр. Он отличался не только... Главные земли производящие из Австралии. Remember when I'm coming, I'll be coming when I rock the beat and the bass line too. on the dance floor is where we find you. Yes, girl, I'm right behind you. So hold up and come back again. I'm so broke that she don't wanna chat again. I tried something and my face got slapped again. I'm not laughing, my whole crew starving. All I had for dinner was the wrong kind of carving. Black label, still I'm that able to rock radio, satellite and that cable. That's why I can't put food on that table and get so high to chill with that angel. If you want the best that you want to, let's go. Put the seed into the ground and then you make it grow. If you want the best, there's something you should know. Put the seed into the ground and then you make it grow. I am the master. Stop the party and do it right. Like this. Come on. I am the master. Knocking your head. Got to tell about three young brothers you know so well. It started way back in history when I was all mashed up and too pissed to see. I was an MC too pissed to be on the radio show or post the headline. Till one day I decided to get mine. Went to my bed before my bedtime. I woke up feeling fresh, you know, the new day, new way feeling. Just one of the arms that I deal in's meaningless. And now it's all success on the road to pain. All avenues start opening. You see, I met two dudes that was from this island. They're respected and admired. Now I'm out here with my name on flying. If you want the best that you want to, let's go. Put the seed into the ground and then you make it grow. If you want the best, there's something you should know. Put the seed into the ground and then you make it grow. I'm talking about hola, hola, hola. مجيء امريكا تدخلي في شغلي بقى. مجيء منظمات الدولي تدخلي في شغلي بقى. مجيء الاخاذه الدوليه تدخلي في شغلي بقى. راس قالك ايش؟ في بدنا وي مامي. مجيء تدخلي في قوه مجيء تدخلي في شغلي بقى. قالك ايش الحاحي قوتها تكاكي كان ما تجي شنقال بقى يكي تشتري مرة ناكيس يكي تشتري دفرا شنقال ناكيس براس time, another time, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another place, another time, another day, another night, another Yeah. Ano ti volano dvrtivo, ma sono solo baba, sono male gorten, ma se va, se vu ma baza. Si tovi? Ah. Ninge mas ma da kate. خدا نه کرے مشتے ما باز دا کو چکر ما غلبین و سر روزم سر دد گرین نا و و خو نا نا نا ام چی کتے نا خو چاوے کیش ما بویا ام امری دیویژن زاروف رو کیش روان دین ای فاد کچ کے مر روان دین کچ برین چن کیش برین غلط در ہمو پستان ہم رازیل بو زاروف میرے مایا گیتن ہے کرکی مو مرو ما Kurakitam. Ah. Chance of the Sali. Bahid. Bahid. Bahid. Bahid. Bahid. Bahid. Bahid. Bahid. Bahid. Bahid. Bahid. Bahid. Bahid. Bahid. Bahid. Bahid. Bahid. Bahid. Bahid. Bahid. Bahid. Bahid. Bahid. Bahid. Bahid. conspiracy. We'll be right back. this. We run the corner, we hold their prayers, then we run the border. We're selling you a half and we know it's a quarter. I don't give a what I'm from, you know ya. We'll be right back.

Главного управления вооружений и военной техники НОАК Джан Юся, член ЦВС, командующий ВМС НОАК У Шен Ли, член ЦВС, командующий ВВС НОАК Ма Сяо Тань и член ЦВС, командующий 2-й артиллерии НОАК Вэй Фэн Хэ. Шан Ван Цюань заявил, что в этом году Китай отмечает 70-летнюю годовщину победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и 70-летнюю годовщину победы во всемирной войне против фашизма. За прошедшие 88 лет НОАК совершила бессмертные великие подвиги во имя национальной независимости, освобождения народа и процветания страны. Она всегда высоко несла знамя мира, развития, сотрудничества и взаимного выигрыша. Широко участвовала в миротворческих операциях, конвоировании судов, антитеррористическом сотрудничестве, ликвидации последствий бедствий и борьбе с эпидемиями и других общих международных делах в сфере безопасности. Сделала позитивный вклад в обеспечение мира во всем мире. И in my cupboard for a painkiller. I need another painkiller. I'm reaching in my cupboard for a painkiller. I need another painkiller. They call it painkiller. Let it go. Chemical, but I don't wanna die, mom. Maybe you could try some. No point wasting it. First it was a little bit, but now I got my face in it. Run around chasing it. Everything is so hot. Everybody's screw faced, looking like so what. Pressure and it won't stop. Pushing up my heart rate. Arguments and attitude, man. You don't wanna stop me. Listen, but I can't wait. Now I got a close fist. Woke up shivering and swimming in my own piss. It's just my own risk. A real brain split up. I'm reaching in my cupboard for a painkiller. I need another painkiller. I'm reaching in my cupboard for a painkiller. I need another painkiller. They call it painkiller. Let it go. In my cupboard for a painkiller. I need another painkiller. I'm reaching in my cupboard for a painkiller. I need another painkiller. They call it painkiller. Let it go, painkiller. I need another painkiller. I'm reaching in my cupboard for a painkiller. I need another painkiller. They call it painkiller. Let it go. Продолжать обмена и сотрудничество с вооруженными силами других стран. Направлять силы на исполнение еще большего количества обязанностей и задач на международном уровне. Делать еще больший вклад в обеспечение мира во всем мире и продвижение общего развития. Чан Ван Сюань отметил, что тайваньский вопрос относится к коренным интересам народа КНР. И власти Китая будут придерживаться концепции обоих берегов Тайваньского пролива как единой семьи. отстаивать путь мирного развития отношений между обоими берегами Тайваньского пролива, решительно противостоять и подавлять попытки раскола Китая движением за независимость Тайваня, неизменно стоять на страже национального суверенитета и территориальной целостности и трудиться для завершения дела охраны Родины. Министр иностранных дел КНР Ван И встретился с председателем 69-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министром иностранных дел Уганды Сэмом Кутесой. Ван И подчеркнул, что в этом году отмечается 70-летняя годовщина создания ООН. Запланированная на сентябрь серия саммитов ООН окажет глубокое и далеко идущее воздействие на международную обстановку и сыграет направляющую роль в сотрудничестве по глобальному развитию. Лидеры КНР будут принимать участие в этих мероприятиях, следовать по единой траектории с лидерами других стран. возможности усиления роли ООН как ключевого элемента глобального управления в текущих новых обстоятельствах. Пакистанская ветровая электростанция, проект строительства которой был профинансирован и претворен в жизнь китайской корпорации «Три ущелья», ежедневно вырабатывает свыше 1 миллиона киловатт-часов электроэнергии. Как сообщили в субботу в государственной корпорации «Три ущелья», гигант по освоению возобновляемых энергоресурсов, ветровая электростанция ежедневно работает в течение 20 часов. С момента сдачи в эксплуатацию в ноябре прошлого года она в общей сложности выработала около 93 миллионов киловатт-часов. С проектной мощностью в 49,5 мегаватт данная ветровая электростанция стала первой в Пакистане, построенной при поддержке Китая. Она является образцовым проектом в работе по созданию китайско-пакистанского экономического коридора и одним из ключевых объектов широкой торговли и инфраструктурной сети, формирующейся в рамках программы создания экономического пояса «Шелкового пути». Напомним, что Китай и Пакистан заключили множество контрактов, которые нацелены на ускорение экономического развития Пакистана. There they go. You see it? There they go. I got a train to catch the plane. M25 switching about three lanes. Every weekend, man, it's just the same. It's the game, and I love it, and I don't complain. Back and forth and forth and back. Step to the stage, see how they react. Gotta give them something that's double fat. We got bass, but I know they want drums and that. Eeny, miny, moony, meeny. Now tell me which crunchy. We got it for the needy. Got it for the thirsty. We got it for the greedy. Got it for the slow, slow. Got it for the speedy. All the bars are bars. Hit the decks real hard. We work for ours. Let me put up if we jump out. Them boys is big day superstars. There they go, there they go, there they go. There they go, there they go, there they go. There they go, there they go, there they go, there they go. Acting like they're oh so hot. Yeah, let them boys just blow the spot. Let us do, we got moves to make. 94 rows, gotta feel the break. You in the red, yeah, you start shaking. You in the blue, yeah, you look great. Manifest, I gotta work the crowd. Sound engineer, turn it up real loud. Show you how I do this, black and blue. This run on through this, leave it lying on the ground. Recognize a man on a mission. My passport fees up, ready in position. Beat throw check, go turn on the floor. They treat me like a wrestler, gotta give it some more. We got the world on lockdown. Star don't pop down. Flick a flying the flag, we'll never get shut down. Man from the top down, cats on a hot down. Club for club, with the tear the whole lockdown. There they go, there they go, there they go. Океана вынесли бы его в этом направлении. Гриффин заявил, что его команда изначально предполагала, что обломки самолета рейса MH370 скорее всего окажутся на побережье Мадагаскара, который находится в менее чем 750 километрах от Реюньона. Эксперты CSIRO считают, что это наиболее вероятный вариант, так как сильное течение проходит через зону поисков самолета у берегов на юго-востоке Австралии. перед тем, как повернуть на север, а потом на запад по направлению к Африке. По его словам, от предполагаемого места крушения обломки должны были направиться на север, вдоль австралийского берега, перед тем, как их подхватило... Шанхая Вэн Хехой между тем посетила несколько местных больниц и похвалила медицинскую систему Тайваня. Мэр КВНЖ отметил со своего... Priority of the government was... ay sabab uga dhigeen saada ugu sheegtay in ay al-shabaab ka tirsanaayeen maxaad ku cabdeenaysaa in aan walaal hal shabaab ka tirsanayn waxaan ku cabdeen karaa walaal iyo dhiriyad inma huwa wujud si ahad dawaayir mahad